Аннотация. Я был могущественным некромантом. Но посмертное проклятие забросило меня в тело бастарда Святослава Пирогова. Лекаря, черт побери. Теперь, чтобы не умереть в этом мире магии и кланов, я должен каждый день спасать людей, а иначе проклятие заберет мою жизнь. Меня окружают заносчивые аристократы, капризные дамы и коллеги, которые мечтают от меня избавиться. А мой единственный помощник — маленький костяной фамильяр, от которого больше проблем, чем пользы. Что ж, вызов принят. Ведь ради возвращения былых сил я готов на многое. Даже лечить людей. Но сперва надо выбраться из морга, куда меня распределили после экзамена. —